14 и 15 апреля СМИ разных стран передали заявление представителя Генштаба Корейской Народной Армии, где намечена сверхжесткая адекватная мера нашей армии и нашего народа. В их числе ТАСС, РИА Новости, Известия, Российская газета, Пятый телеканал и другие 30 с лишним ведущих СМИ России, китайские Синьхуа и Центральное телевидение, иранское информагентство ИЛНА, индийская газета Times of India, телеканал НД, японской Зизи Цусин и сайт Национального комитета Демократического конника по изучению идей Чуче.